Глава 8. Взгляд Грегора будто прожигал меня. С такого расстояния я не видела, какого цвета его глаза, но знала, они серовато-зеленые. В его золотистой шевелюре были более темные пряди, что придавало цвету его волос пепельный оттенок, как будто кто-то, сочтя Грегора слишком ярким, опрыскал его притушивший цвет краской. «Классики, зам, сейчас же ко мне». Костя не повысил голос. Значит, двое вампиров неподалеку. Они показались из толпы, заняли места по бокам от нас. Костя мотнул головой в сторону неподвижной фигуры и пробормотал ругательство. «Он у самого моего дома, подонок. Уже не собирается ли в дверь позвонить?» Его рука крепче сжала мою. Я тихо взвизгнула. Костя ослабил хватку. Совсем чуть-чуть. Даже издали я заметила, как сузились глаза Грегора. Вспыхнули зеленым огнем, и он направился нам навстречу. Костя отпустил меня, покрутил головой, разминая шею, хрустнул костяшками пальцев, двигаясь вперед со смертельной целеустремленностью. Я шагнула было за ним, но классики с замом меня перехватили. «Кости!» Он будто не слышал, продолжал шагать. «И Грегор тоже». «Ясно». Оба и не подумали о переговорах. Меня затошнило от страха. Я отбивалась от державших меня мужчин. Я и не заметила, как крепко они успели в меня вцепиться. Когда Костя и Грегора разделяло уже менее 20 футов, между ними встал Жак, вскинул руки. «Ни шагу дальше. Вы оба». Они его не услышали. Возможно, Жака просто смели бы, но тут в воздухе прошелестел другой голос. «В моем городе драк не будет». Костя остановился. Грегор замедлил шаг и встал почти вплотную к протянутой руке Жака. Мари не шла, скользила. Взгляд, который бросил на нее Костю, можно было назвать досадливым. «Ради бога, ваше величество, если вы не хотели нашей стычки, зачем сказали ему, где нас искать?» Державшие меня вампиры засмотрелись на спектакль, и я изловчилась воткнуть локоть в глаз заму и вывернуться из ослабевшей руки классики. «Больше не пытайтесь», — предупредила я, метнувшись от них. «Я ему не говорила», — отвечала Мари. «И никто из моих людей не говорил». По лицу Грегора скользнуло надменное выражение. Воочию он оказался еще более внушительным, чем виделся мне во снах. Отчего-то под его взглядом мне стало не по себе, хотя он смотрел на меня без враждебности. Если что и было в его глазах, то желание, от которого я застыла на месте. В мозгу начало покалывать иголочками. «Я тоже с фермы, на юге Франции, только вишен у нас не было». Ладони мои взлетели к вискам. Грегор раздул ноздри, протяжно, напоказ вздохнул. «Кэтрин, перестань пялиться на мою жену!» С еле сдержанной яростью прорычал Костя. Исходившая от него сила отбросила меня на несколько шагов в сторону. Грегор в ответ зарычал не менее злобно и сделал ровно один шаг вперед. «Я смотрю на свою жену». Когда Грегор развернул свою мощь, как павлин распускает хвост, я невольно задохнулась. В моих снах Грегор был силен, но то верно была разбавленная версия. Энергия, вздымающимися волнами исходившая от него, удовлетворила бы потребность французского квартала в электричестве. О, черт, он не слабее Кости, если не сильнее. Рядом заскрипели тормоза, но мужчины не отрывали взглядов друг от друга. А я оглянулась и увидела в окне фургона лицо Лизы. Она, широко распахнув глаза, слабо махнула рукой. «Пожалуйста, Кэт, садись. Без Кости не сяду». Я сказала это не столько ей, сколько Грегору. И неважно, что воспоминания о голосе Грегора ножом рассекали мое подсознание. Неважно, что на долю секунды, когда его глаза впились в мои, я ощутила вспышку желания. Наяву или во сне я принадлежала Косте и никому другому. «Видишь, она сделала выбор». В каждом слоге этой фразы звучала напыщенная ненависть. Костя стоял ко мне спиной, но я явственно представляла его издевательскую полуулыбку. И, судя по озлобленному лицу Грегора, не ошибалась. «Презренный сын шлюхи!» Ее лишил выбора Минчарос. Он уволок ее от меня, не слушая ее воплей, всего через час после заключения нашего союза. «Мне плевать, даже если Минчарос стащил ее прямо с твоего стоячего, налившегося хрена!» — рявкнул Кости. «Иди смотри свои сны, неудачник!» Мари наверняка не стала бы долго терпеть их перепалку, не говоря о смертельной опасности для Кости, рядом было слишком много посторонних. Если дать этой парочке продолжать, могли пострадать или погибнуть люди. Уголком глаза я заметила шмыгнувшего в фургон Фабиана. «Кости!» Я усилием воли заставила голос звучать спокойно. «Не раздражай бешеного зверя. Если он знал, где мы, знают и другие. Нам надо уезжать». «Опасность грозит тебе только из-за его слепой надменности», — вмешался Грегор. «Идем со мной, Кэтрин. Со мной ты будешь в безопасности». «Наглый ублюдок», — выплюнул Кости. «Не знаю большей низости для мужчины, чем пытаться украсть жену у другого, не дав им даже познакомиться». «Кости, уходи». Мари не повысила голоса, но он источал угрозу. «Грегор, ты останешься здесь до следующего рассвета. Ты без приглашения явился в мой город с целью вызвать насилие. Даже если забыть о нашем знакомстве, тебе следовало быть умнее». «Мари, ты в моем квартале», — оборвала она Грегора. «Кому, как не тебе, следовало бы знать». Грегор стиснул кулаки. На мгновение мне показалось, что он готов ударить Мари. «Не делай этого, приятель. Оглянуться не успеешь, как она закопает тебя под крыльцом». «Если ты настаиваешь», — вымученно проговорил Грегор. Костя, не оборачиваясь, склонил голову. «Садись в фургон, котенок. Классики, зам, вы тоже. Ваше Величество». Надеюсь, беспардонная болтовня Грегора не поколеблет вашего суждения. Я забралась в машину, спасаясь от дымного зеленого взгляда. «А ты прощай, хват», — продолжал Костя, отходя к фургону. «Надеюсь, ты доволен этим вечером, потому что больше ты ее не увидишь». «Кэтрин», — даже не глядя на Грегора, я чувствовала, как он, не отрываясь, смотрит на меня. «Твои воспоминания у меня в крови. Они ждут тебя. И я сдержу клятву». Хлопнувшая дверца заглушила последние слова Грегора. И Лиза, словно пьяный Тони Стюарт, рванула по узкой улице. Я закрыла глаза, чтобы не было искушения оглянуться. «Как, по-твоему, он нас нашел?» Этот вопрос я задала много позже. По правде говоря, мне не хотелось обсуждать свидание с Грегором. И Кости, судя по его мрачному молчанию, тоже. Солнце уже встало. Лиза по-прежнему сидела за рулем. Гули не так чувствительны к утреннему солнцу, как вампиры. Классики и зам спали, прикрыв глаза темными очками. В этом новеньком внедорожнике хоть места было больше, чем в последних двух машинах. Чтобы избавиться от возможной слежки, мы сделали 3 пересадки. Костя, проголосовав на дороге, горящим взглядом подчинял водителей. Все проделывалось так быстро, что погоня, чтобы уследить за заменой, должна была буквально висеть у нас на хвосте. Пока Грегор не давал о себе знать, а мы уже подъезжали к Форт-Ворту. «Если никто из людей Мари не действовал у нее за спиной», — недовольно промычал Кости. «А такое маловероятно, и никто из моих тоже, я просто ума не приложу». Он пальцами стиснул свое бедро. «Может... это Дон? На чье имя в мой дом доставили твои таблетки, котенок?» «Кэтлин Смиф». Я фыркнула при мысли, что у моего дяди хватило бы глупости использовать мое настоящее имя. «И учти фактор времени. Я всего за день до того сообщила ему, где мы находимся. Не складывается. Нам известно, что в Париже и Лондоне Грегор был одновременно с нами. Значит, чтобы добраться сюда, он должен был сразу выехать. Так что Дон исключается». Костя пристально посмотрел на меня. «Ты права. Куда мы направляемся из его дома, знал только Чарльз. Не думаю, чтобы он бросился об этом сплетничать. Мари узнала после нашего прибытия. Так что остается совсем немного тех, кто мог уведомить Грегора, и все они в этой машине». Эти слова разбудили наших охранников. В зеркальце мелькнули округлившиеся глаза Лизы. Я напряглась, ожидая внезапной атаки вампиров. Ни один из них не шелохнулся. Они смотрели на Кости, а тот встретил их взгляды холодным прищуром. Я и без слов знала, что он прикидывает, не убить ли их. «Старшой», — начал зам. «Помолчим», — бросил Кости. «После Ратлера я никому не спущу предательства, кроме троих, и вы к их числу не принадлежите. Но не стоит спешить. Вы все, пока мы не доедем до места, будете у меня на глазах, а потом останетесь под замком. Если Грегор все равно нас найдет, я пойму, что это не вы». У всех троих лица выражали легкое обалдение. Классики оправился первым и кивнул. «Я бы ни за что не предал. Я рад возможности это доказать». «Я тоже», — поддержал зам, украдкой покосившись на Лизу. «Сделаю все, что ты сочтешь нужным», — тихо сказала она. «Я не стал бы тебя принуждать», — чуть не вздохнул Кости. «Но я прошу, Лиза». Она грустно улыбнулась. Было больно видеть эту улыбку. «Так тебе будет спокойнее. Не такая уж большая услуга». Подозревать тех, кто рядом с тобой, было невыносимо. Большая темная пещера казалась все соблазнительнее. «Понимаю, я с ней едва знакома, но почему-то я уверена, что это не Мари», — сказала я. Костя поднял бровь. «Почему нет?» «Ну, она рассказала мне жутковатую историю, как отравила своего мужа. Сперва я подумала, она меня просто запугивает, но она стала рассказывать после того, как сказала, что поддержит Грегора, если мы были женаты, потому что вампиры не разводятся». «Правда?» Костя задумался. «Интересно. О, о том, что Мария, еще будучи человеком, убила мужа, знают все. Но я никогда не слышал, как это было сделано». «Я думала, она ударила его топором», — вставила Лиза. «Так мне рассказывали». «Интересно», — повторил Костя. «Почему ты считаешь, что это выражение сочувствия нам, милая? Она, кажется, четко заявила, кого будет поддерживать». «Лучше я промолчу». Я заёрзала на сиденье, жалея, что не заткнулась раньше. «Ты закрываешься от меня». Его глаза вспыхнули зеленью. «Точно». И я вытесняла его из своих мыслей, применяя все ментальное вооружение, каким располагала. «Болтунья! Не могла помолчать?» Эти мысли не к нему относились. Я отчитывала себя. После встречи с Ее Величеством мне хотелось кое-что обсудить с Костей наедине, а сейчас обстановка, что ни говори, была неподходящей. «Мы же решили этого не делать», — продолжал Костя. «Не скрывать сведений и соображений. Что бы это ни было, скажи мне, котенок». Я с усилием выдохнула. Ему это не понравится. Мари сказала, что Грегор мог бы вернуть мои воспоминания, и вам с Минчаросом это известно. Она удивлялась, почему вы не хотите, чтобы я вспомнила. Там, на улице, у нее был шанс потребовать вернуть мне память. Мы были на ее территории и проигрывали в численности. Она могла настоять, а она нас отпустила. Я думаю, это потому что она уверена, что я действительно связана с Грегором, и знает, что если это будет доказано, ей придется меня вернуть. Костя замер, окаменел. Его взгляд разгорался, пока я не почувствовала себя под изумрудным лучом лазера. «Ты хочешь вспомнить проведенное с ним время?» Но я вздохнула глубже прежнего. «Меня беспокоит, что из памяти выпал целый месяц жизни. Ты должен был мне сказать, Кости. Ты тоже обещал больше ничего от меня не скрывать, а мне пришлось узнать об этом от Мари». «Я не говорил, потому что не был уверен. В любом случае, я не допущу, чтобы этот шелудивый пес тебя обнимал, чтобы ты касалась его губами». «Ты серьезно?» — изумилась я. «С чего ты взял, что я стану его целовать?» Костя сурово взглянул на меня. «Твои воспоминания в крови Грегора. Он так и сказал. Тебе пришлось бы его укусить». «О, я не знала». «Верно. Но пошла бы на это, если бы могла», — сказал Костя с таким укором, что я стиснула кулаки, чтобы не встряхнуть его. «Если бы из твоей жизни выдернули месяц, тебе бы тоже захотелось его вернуть?» Я говорила, а не орала. «Молодец». «Ничего подобного». А вот его тон не был ровным. Он чуть ли не рычал. «Если бы кто-нибудь убрал из моей памяти событие, которое могло бы разрушить наш брак, я ни при каких обстоятельствах не хотел бы его вспомнить. Но, возможно, для тебя наш брак значит меньше». Вот тут мне понадобилось все знание дзен, чтобы успокоить чи. Отстрани гнев, сосчитай до 5. Единственный, кто мог разрушить наш брак, — это ты. Предположим, я узнаю, что вышло за Грегора. Что, мысль о возможности снова стать холостяком так тебя соблазняет? «Это ты призналась, что ищешь выхода», — с той же яростью ответил Костя. «Понравился Грегор? Гадаешь, не лучше ли он в постели, чем я? Это тебе хочется вспомнить». От оскорбления я вспыхнула. «Ты рехнулся». Я толкнула его, но он и не шелохнулся. «Первый раз, когда я была с Дэнни, у меня шла кровь, помнишь? Или тебе показать картинку?» В других обстоятельствах я ни за что не стала бы вести столь личного разговора при людях, но гнев выкидывает забавные штуки, заставляет забыть обо всем. Костя развернулся ко мне лицом. «Этот урод мог нажаривать тебя всю ночь, и все равно потом с Дэнни у тебя шла бы кровь. Минчаросу надо было всего лишь дать тебе глоток крови, когда он тебя нашел. Залечивает все раны, так? Если тебя забрали от Грегора вскоре после первой постели, у тебя была всего лишь свежая ранка, которую можно залечить». «Это...» Эта мысль меня так потрясла, что я не сразу среагировала. «Это чушь!» Наконец выдавила я. «В самом деле?» Костя склонился ко мне. «Так уж вышло, что я знаю наверняка. Я такое проделывал». «Черт тебя возьми, развратник бессовестный!» Костя не сводил с меня глаз, не повысил голос. «За такого ты вышла замуж, котенок, за бессовестного развратника. Но вспомни, я никогда не притворялся другим». «Верно. Я знала, что он в молодости был жиголо, но мучило меня другое. И если бы только он перестал трахаться с кем попало, когда перестал нуждаться в деньгах, с горечью подумалось мне. Так нет же. Став вампиром, он занимался этим забавы ради, как сам сейчас напомнил. Я не хотела признаваться, какую боль до сих пор причиняет мне его прошлое, и снова заслонилась ментальными щитами. Единственная оборона от его мыслей. И стала смотреть в окно. Сейчас я не могла видеть его прекрасного лица. Костя отвернулся от меня, откинулся назад. Остаток пути мы молчали.